Глава 6. Пару часов назад. Джозеф Лейндорф. В этот раз я сообразил, что мне так мешает нормально перемещаться. С трудом двигая фарфоровыми руками, сорвал с шеи металлическую подвеску и отбросил в сторону. Та противно звякнула о пол. Нужно скорее выбираться отсюда. Пока пытался справиться с личиной, успел вспомнить некоторые прошлые события. Я выезжал на благотворительный вечер, когда мне прилетела весть от отца моей невесты, что Николь и Рикардо Бессер сбежали. Мне было все равно, на ком жениться. Главное, чтобы невеста обладала сильной магией. Так что я соглашался на любую из сестер. Но Гарольд Крейтс сообщил, что для Рикардо жених нашелся. Конечно, не хотелось соглашаться на остаточный принцип, но когда сел в карету, понял, что выбор Гарольда меня полностью устраивает. А определить, кто есть кто, удалось легко по описанию Гарольда. Николь, а странный язык, никогда не улыбается и одевается, как мальчишка. Так что среди двух парней, в платье и в костюме, я сразу обратил внимание на того, кто был дальше от двери. А когда мальчишка начал язвить, все окончательно встало на свои места. Вот и невеста. И даже действительно магически талантливая. Так приложила, что до сих пор с трудом передвигаюсь. Но разве могло так случиться с вампиром? Прислушался к своим ощущениям. Магия жизни и магия смерти. Дурак Гарольд Крейтс, что так мало берет за уникальных девочек, мог бы выручить раз в 5 больше. Но сейчас приоритетом было выбраться отсюда, так как возвращались воспоминания о прошлых неудачных попытках. Пошатываясь, добрался до двери и коснулся ручки. Закрыто. Перед глазами все плыло и так, но все-таки собрался и использовал остатки сил на открытие замка. По идее, можно было бы просто выломать, но сейчас у одного из сильнейших властителей клана вампиров сил не хватало даже на ровную походку. Знатно меня уделали 2 неопытные девчонки. Выйдя из небольшого помещения, оказался в ненамного большей по размеру комнате. На одной из кроватей сидел карликовый еж. А из, предположительно, ванной комнаты раздавался шум воды. Наверное, были бы силы, можно было бы заглянуть или остаться и объясниться, но лучше выбираться. Слишком много жизненно важных дел, которые и так сбились из-за ловли невесты, так еще теперь и восстанавливаться магически, физически. Я уже даже сомневаюсь, что меня зарядит первая брачная ночь даже со столь сильной одаренной. Но все же, когда ты не фарфоровая кукла, идти гораздо легче, поэтому в этот раз была надежда, что я таки выберусь. Где я нахожусь, понял еще в прошлый раз. Все-таки столько благотворительных мероприятий в Академии имени Кариса Черного проводил, успел кое-что запомнить. В женском общежитии, правда, оказался впервые, но общая идея с порталами та же. Добрался и переместился в учебный корпус, стараясь никому не попадаться на глаза. Моя персона, конечно, считается неприкосновенной, но не похоже, что студенты об этом в курсе. То лопатой приложат, то кулаком. Как в таком случае мне вообще восстанавливаться? Последнее хотелось прокричать. Так злило, что все планы рушатся один за одним, но из горла вырвался только хрип. Последствия воздействия магии смерти, чтоб его. С ней вроде неплохо управляются некроманты, хоть они и только по темному искусству. Может, выловить кого из студентов, чтобы подсобили? Главное, не преподавателей, те еще сильнее задержат. И на все планы можно будет поставить крест. Оперся о стену в слабо освещенном месте, чтобы перевести дух и рассмотреть 2 парней, появившихся в конце коридора. Один развернулся и, крикнув «Давай, Харт!», удалился в правое ответвление коридора, а другой двигался по направлению ко мне, явно не замечая, так что находился я все же в тени. Судя по нашивке, некромант. Ладно, была не была. Максимум за зомби примет и заклинание упокоения применит. А из таких меня убить сможет разве что дыхание Сатоса, которое и не каждый магистр-то осилит. И ласковое касание смерти, возможное только в руках носителя магии смерти. К слову, одна из сестер точно владеет этим редким талантом. Какой каламбур выйдет, если смертью управляет именно моя невеста, Николь? Выходит, я женюсь на той, кто одна из немногих способна меня убить. Забавно. Я вышел из тени, чтобы поздороваться с некромантом. Имя-то его я уже знал по оклику ушедшего парнишки, но что-то забыл о проблемах со связками. Уж очень непривычно, когда ты один из всемогущих, а выговорить можешь только Грррр. Неудивительно, что парень испугался и рухнул на свой некроманский зад. Хотя, уважаю, сразу после произнес аж два заклинания упокоения. Будь я зомби, этот парнишка справился бы. Попытался пантомимой показать, что мне нужна помощь. К сожалению, руки слушались все еще плохо, а из-за магического истощения и смеси магии жизни и смерти внутри меня все еще пошатывало. Попытка изобразить женские телеса в виде огромных песочных часов, намекая, что все из-за невест, из-за дирания платья, чтобы заодно намекнуть, что мне не помешало бы и переодеться, привело только к тому, что я получил еще два заклинания упокоения. Попытался взять у некроманта хотя бы мантию. Выбираться из академии самому точно придется по холоду. И фиг с ним с погодой, но великий и популярный Лайндорф в грязном платье — слишком хорошее развлечение для публики. Некромант, похоже, не так понял мои намеки на женщин и раздевание, отчего я получил сырой силой в грудь. И правда, не слабый парень. Будь я зомби, меня бы неплохо так оттолкнуло. Но я вампир с магическим месивом из чужой редкой магии внутри. Мое тело просто закоротило. Я упал на пол, не в силах пошевелить и пальцем. «Эхра, ты не зомби!» — проговорил очухавшийся спустя несколько мгновений некромант. «Да ты что? С какого заклинания упокоения определил?» «Я убийца», — горько прошептал Харт. «Кажется, мне уже жалко этого парня. Видимо, решил, что я обычный человек или слабый маг, который от такого мощного всплеска силы, конечно же, погиб бы». «Ох, эхры вы женские уборные!» — проскрипел замученный голос кого-то чужого. «Эй, студентик, вот объясни мне, почему в женском общежитии не поставили ни одной уборной для мужчин?» — спросил незнакомец. «Здесь все такие тупые, да?» Раздался подозрительный шорох. Похоже, некромант за своей печалью не ожидал явления еще одного зрителя. «Здравствуйте, бормотал Харт, видимо, от волнения. «Что ж, не я один страдаю от проблем с речью. Каламан я, так и зови. А это кто?» «Зомби», — ответил некромант. «И куда ты его?» «Домой, домашку задали». «Сразу видно, что первокурсник. Ну какая домашка у некромантов? Ты серьезно верил, что вам дадут трупы в комнаты заносить? Неси на полигон, закапывай. Давай-давай, поторопись», — сказал Каламан и застонал. «Эхры вы на стойке». Последнее сказал очень тихо и уже на бегу. Я смог расслышать только благодаря своему вампирскому слуху. Хоть что-то у меня работает как надо. «Больше не дразню, Винни», — сказал некромант, приближаясь. А вот только поднять меня парень не смог, хотя несколько метров и протащил волоком. После чего, видимо, решив, что раз я сдох, мне ничего не страшно, применил на мне магию. Не знаю, какую, так как мой истерзанный различными магическими вмешательствами организм отключился.